Война учит нас не любить врагов, а ненавидеть союзников. Уолтер Лайонел Джордж. Уолтер Лайонел Джордж, 1882-1926. Английский писатель, известный своими тиражами, но при жизни непопулярный у критиков. Впоследствии Джордж Оруэлл назвал его одним из прирожденных английских писателей, чье творчество не сковывал хороший вкус. А роман Джорджа «Дети утра» считается одним из предшественников «Повелителя мух» Уильяма Голдинга. «Почему у Ракши такой зуб на вас, парни?» Свет был притушен, мутанты и монстры разбрелись по своим инопланетным делам, а Глен Моран же вновь вернулся на стол. Мур из-за края бокала скорчил гримасу Брюксу, вновь принятому в друзья. «Кого ты имеешь в виду под парнями?» «Военных? Почему она постоянно на вас нападает?» «Точно не знаю. Может, из-за отвращения к себе?» «В каком смысле?» «Сенгупта такой же солдат, как и я. Она просто об этом не знает. По крайней мере, не осознает». «Ты сейчас метафорически сказал, да?» Мур покачал головой, сделал еще глоток. Его щеки сморщились, пока он катал виски во рту. «Она служит в альянсе западного полушария, как и я». «И ничего не знает?» «Нет». «Какое у нее звание?» «Это так не работает». «То есть она что-то вроде спящего агента?» «И тут ты не прав». «Тогда что?» Мур поднял руку. Брюкс замолк. «Я говорю, армия», — начал полковник. «И ты сразу представляешь себе пехоту. Дронов, зомби, боевых роботов, тех, кого можешь увидеть. Но дело в том, что если тебе понадобилась настолько грубая сила, значит, ты уже проиграл». В памяти Дэна всплыла Орегонская пустыня. Грубая сила пошла на руку тем уродам, которые атаковали монастырь. «Они пытались нас остановить, и вот мы здесь». Человеческие тела, превращенные в камень. Крики умирающих двух палатников. «Не тела», — напомнил себе Брюкс. «Части тела». Сейчас, на закате 21 века, было легко перепутать убийство с ампутацией кончика пальца. Ни одно из привычных определений не работало, когда единая сверхдуша растягивалась на множество узлов. «Представь себе, что ты и крупный политик», — продолжил Мур. «Настоящий воротила, сильный мира сего, титан. И под ногами суетится народ, который раньше тебя не тревожил. Те самые, которых ворочают, слабые. А они тебя особо не любят. Никогда не любили, но исторически их взгляды не имели особого значения. Обыкновенные маленькие люди. Когда-то давно ты просто не обращал на них внимания. Дело титана – другие титаны. Но теперь этот сброд лезет в твои узлы, расшифровывает коммюнике, взламывает самые продуманные планы. Они ненавидят тебя до мозга костей, Дэниел, ведь ты большой, а они маленькие. Ты переворачиваешь их жизни с ног на голову мановением руки. На реальную политику и большую картину им плевать. Мелочевку заборят лишь саботаж и доносительство. И ты их находишь. Ракши Сенгупту, Кейтлин де Франко, Парвада Гамджи и еще миллион других. Даешь им то, что они хотят. Оставляешь заднюю дверь переоткрытой, буквально щелочку, чтобы они увидели твои досье на африканскую гегемонию. Даешь им унюхать слабину в фаерволе. Может, однажды они выяснят, как устроить бурю на одном из твоих вспомогательных счетов, или как обанкротить марионеточное правительство, которое и так прижали к ногтю для налоговых целей. «Только на самом деле они занимаются не этим», — сделал вывод Брюс. «Нет, не этим», — в улыбке Мура чувствовалась грусть. «Все это показуха, декорация. Они думают, что реально вредят тебе, а на самом деле их сгоняют в стадо. Ставят на службу целям, которые они никогда не поддержали бы, когда бы знали, в чем дело. Но они люди убежденные, упорные, Дэниел, яростные. Они сражаются на твоих войнах со страстью, которую не купить и не выбить, потому что действуют твоими идеями». «Разве ты можешь говорить мне такое?» – поинтересовался Брюкс. «Ты о государственных секретах? А что такое государство в наши дни?» «В смысле, что, если я скажу Сенгупте?» «Вперед! Она тебе не поверит». «Почему нет? Она и так вас ненавидит, парни». «Не сможет поверить», — Мур постучал по виску. «Рекрутов слегка подправляют». Брюкс уставился на него. «Или», — развил мысль Джим, — «она не сможет поверить в то, что поверила тебе». Он пристально посмотрел на скотч в бокале. «Полагаю, на каком-то уровне она и сама уже все знает». Дэн покачал головой. «Вы им даже не платите». Разумеется, платим. Иногда. Мы следим за тем, чтобы у них было достаточно средств, и они могли свести концы с концами. Позволяем снять сливки с какого-нибудь офшорного счета. Скидываем законный контракт в ящик, прежде чем наступит срок платить за квартиру. Но по большей части мы их вдохновляем. Иногда им становится скучно. Это же дети, сам понимаешь. И достаточно небольшой продуманной несправедливости, нового злодеяния, учиненного над маленькими людьми. Мы снова их зажигаем, они уже в пути. Это как-то... Мур поднял бровь. Аморально? Сложно. Зачем заставлять их ненавидеть именно вас? Почему не оставить след, который приведет к другому парню? А, демонизировать врага. Мудро кивнул Мур. Даже странно, почему нам раньше не приходила в голову такая мысль. Брюкс поморщился. Мур продолжил. Такие, как Ракши, придирчиво относятся к старомодным трюкам. Ты устраиваешь утечку съемки, где косоглазые сажают детей на штыки. И уже через 30 секунд люди типа Сингупты найдут пиксель, которому в записи не место. Вся компания коту под хвост. Но люди вкладывают гораздо меньше усилий в анализ доказательств, которые подтверждают их точку зрения. Когда творишь из себя злодея, есть одно преимущество. Тебе никто не возражает. К тому же, Мур развел руки в стороны, сейчас настали такие времена, что зачастую мы даже не знаем, кто наш настоящий враг. Но это проще, чем подправить их так, чтобы они сами захотели на вас работать. Не проще. Чуть более законно, полковник пригубил скотч. Небольшая агнозия для защиты государственных секретов – это одно. А изменение базовой личности без согласия пациента – совсем другое. Какое-то время оба молчали. «Какая мерзость, вашу мать!» – наконец протянул Брюкс. «Угу. Так почему она здесь?» «Управляет кораблем. Венец легко может сам управлять собой, если только он не более старомоден, чем я. При сценариях с недостаточными данными лучше, чтобы мясо и электроника друг друга поддерживали. Сопряженные уязвимые места. Но почему она? И почему она согласилась работать под началом тех, кого ненавидит?» «Этой экспедицией командуют двухпалатники», — напомнил полковник. «Любой на месте Сингупты из кожи вон вылез бы при такой возможности. Большинство этих людей просиживают штаны в собственных спальнях, нянчат низкоорбитальные уборщики мусора и молятся, чтобы случился какой-нибудь глюк, требующий человеческого вмешательства. Реальные экспедиции в глубокий космос, что угодно с временным лагом, при котором требуется реальный пилот, после огнепада случаются реже, чем снежные бури. У двухпалатников очень богатый выбор. Получается, Ракши очень хороший специалист». Мур допил скотч и поставил бокал на стол. «Я думаю, в ее случае дело скорее в мотивации. У нее жена на системе жизнеобеспечения 4-го класса. «И платить по счетам нечем», – предположил Брюс. «Теперь есть». «Значит, им не нужны лучшие и самые умные», – медленно протянул Дэн. «Они хотели кого-то, кто вписался бы во что угодно ради спасения жены». «Мотивация», – повторил Мур. «Им нужен был заложник». Полковник взглянул на него с выражением, граничащим с жалостью. «Ты не одобряешь». «А ты одобряешь?» «Ты бы предпочел взять кого-то, кто просто решил сбежать из дома? Кому захотелось пощекотать нервишки или увеличить свой банковский счет?» «Это как раз гуманный выбор, Дэниел. Челу уже умерла бы, а теперь у нее есть шанс». «Челу». Брюкс сглотнул, хотя в горле страшно пересохло. Мур кивнул. «Да, жена Ракши». «А что с ней случилось?» «Нет никаких шансов. Тут вероятность 1 на 1 000 000». Полковник пожал плечами. «Биоатака около года назад. В Новой Англии. Какая-то модификация энцефалита, кажется». «Джим, ты ошибаешься. Нет у нее шансов. Ничего нет. И неважно, как долго они будут заставлять ее сердце биться. Из такого не возвращаются». «О, Господи, я убил ее. Я убил жену Ракши». Они не сделали ничего радикального. Даже ничего нового. Методология уже десятки лет. Отработанный и зарекомендовавший себя проект с 1000 статей в реферируемых изданиях. Каждый знал, что нельзя смоделировать пандемию и обойтись без жертв. Каждый знал, что человеческое поведение слишком сложное и в статические кривые не укладывается. Население не облака, а люди не точки. Люди – действующая сила, автономная и многовекторная. Всегда находилось исключение, которое бежало в зараженную зону за любимыми. Медик на передовой, который застывал в критическую минуту из-за непредвиденной боязни многоножек. Пандемии, по определению, охватывали миллионы людей. Для получения реалистичных результатов в симуляции должны были участвовать миллионы искинов человеческого уровня. Но был и другой вариант – использовать уже существующую модель, где каждую из миллионов информационных точек контролировал разум человеческого уровня. Игровые миры потеряли былую популярность. Небеса украли мириады душ, и те предпочитали играть сами с собой, наплевав на стандарты общества. Но виртуальные песочницы по-прежнему были настолько велики, что Центр по контролю и профилактике заболеваний с большим удовольствием пользовался ими для эпидемиологических исследований. Уже десятилетия чуму и насморк, которые поражали и чародеев, и троллей, корректировали, делая их идеальными аналогами банальных заболеваний, бушующих в том месте, которое некоторые продолжали называть реальным миром. Вредоносная кровь совсем не случайно имела сходство с эктопической фибродисплазией. В динамике заражений проклятием Беовульфа, экзотически светящимся грибком, пожирающим плоть эльфов, крылось жутковатое родство с некротическим фасцитом. Ковры-самолеты и магические порталы совпадали с картой реальных авиалиний и таможен. Верховные маги повторяли поведение элиты из верхних эшелонов власти с личными реактивными самолетами и неограниченным лимитом по выбросу углерода. Уже целое поколение политику здравоохранения определяли мрачные фэнтезийные невзгоды клириков и монстров. Произошло не слишком удачное совпадение. Фракция реалистов из Перу сообразила, как хакнуть систему ровно тогда, когда Дэн Брюкс и его веселая банда запустили симуляцию развивающихся инфекционных заболеваний в Латинской Америке. Никто не заметил взлома вовремя. Реалисты действовали тонко и параметров болезни не трогали. Любые неожиданные изменения в уровне мутации или инфекционности тут же попали бы в статистические сводки. Вместо этого террористы подкорректировали внешний вид зараженных игроков, согласно локациям и демографии. Некоторые жертвы выглядели чересчур больными, а другие, богатые игроки с золотом и летающими скакунами, чересчур здоровыми. Это ни на йоту не меняло биологию, зато человеческие реакции сдвигало чуть влево. Следующие вспышки сдвинули их еще дальше. Постепенно круги распространились из игрового пространства в отчеты, из отчетов в политику. Ни система, ни исследователи не заметили крохотную лазейку в разработанных планах экстренных мер, пока 6 месяцев спустя кто-то не нашел подозрительную пустую пробирку в мусорке за детским садом «Счастливый кит». К тому времени новая модификация энцефалита уже проскользнула мимо алгоритмов неотложного реагирования, созданных Дэниелом Брюксом, и собирала кровавую жатву от Бриджпорта до Филадельфии. Челу Макдональд пережила ту эпидемию без единой царапины. Ее даже не было в зонах заражения. Она находилась на другом конце света и растила свободный кот рядом с девушкой своей мечты. Такие пары перестали быть редкостью. Обычное дело с тех пор, как человечество научилось редактировать и мечты, и девушек. Родственные души теперь создавали по заказу. Моногамные, преданные и невероятно страстные. Прежние поколения едва чувствовали такую любовь, прежде чем их пустые клятвы иссыхали в пожизненные сроки заключения или разбивались на месте, как только очарование увядало, глаза начинали смотреть в другую сторону, а гены возвращали себе законную власть. Но такое пустое лицемерие было не для Макдональд и ей подобных. Они вырвали ложь из своих голов, перепаяли и искупили ее, превратили в радостную правду с пожизненным сроком гарантии. В этой субкультуре даже слегка вошел в моду непосредственный секс. По крайней мере, до Брюкса доходили такие слухи. Тогда он, конечно, ничего об этом не знал. Челу Макдональд была лишь именем в списке субподрядчиков, обезьянкой, нанятой растить кот, над которым академики корпеть не хотели. Брюкс узнал о ней в самом конце. Небольшой кровавый шлейф резни. Никакого заговора не было. Никого не бросили на растерзание волкам. Но у академиков имелись деканы, директора и крутые пиарщики, которые все держали в секрете и не позволили этому фиаско замарать доброе имя уважаемых учреждений. А Челу Макдональд никто прикрывать не стал. Когда страсти улеглись и следствие закончилось, когда все положенные задницы прикрыли, а кому надо обеспечили алиби, в перекрестии прицела осталась только она, одна-одинешенька, с хакнутым кодом, капающим с пальцев. Может, ее нашла Ракши. Челу уставилась с отвисшей челюстью в потолок, после того, как обезумевший от горя родственник решил, что наказание должно быть равным преступлению. модификация своих жертв не убивала. Она выжигала их и шла дальше. Можно сказать, что все заканчивалось, когда прекращались конвульсии и не оставалось ничего, кроме растительной жизни. Потом даже нашли парня, который это сделал. Он лежал мертвый прямо в центре мини-вспышки, сошедшей на нет из-за карантина. Очевидно, он где-то допустил ошибку. Но Ракши все еще охотилась. Именно это слово она использовала. Не смогла отомстить тому, кто спустил курок, и принялась искать оружейника. Весь ее кипящий гнев. Множество часов, проведенных за троллением Быстронета. Имплантированная идеальная любовь, сначала превратившаяся в горе, а затем в ярость. Громкие угрозы и бормотание сквозь зубы про охоту на мертвецов, долги, и один урод будет кишки сжать, когда я до него доберусь. Ракши Сенгупта все еще об этом не знала, но она искала старину Брюкса. Она стояла у входа в его палатку. «Таракан, у меня есть кое-что для тебя». Дэн попытался прочесть выражение в ее глазах, но Ракши, как обычно, их отвела. Он попытался распознать язык ее тела, но тот всегда был для него шифром. Дэн постарался говорить без опаски. «И что там у тебя?» «Просто смотри». Она открыла окно на ближайшей переборке. «Она не знает. Не может знать. Ей надо посмотреть тебе в глаза для этого». «На что ты смотришь вообще?» «Ни на что, просто...» «На окно смотри». «Мне жаль», — подумал он. «Господи, как мне жаль». Брюкс с трудом перевел взгляд на переборку, на диагностическое кресло, стоявшее перед плоским экраном. Там сияла тропическая саванна, озаренная грязно-желтым светом увядающего вечера. «Африка», — предположил Брюкс, хотя характерных животных в кадре не было. Вид со всех сторон обрамляла телеметрия. Ленты сердцебиения, дыхания, гальваника кожи. Слева мерцал прозрачный скан мозга. Его терзало сверкание нейронов, вспыхивающих в реальном времени. В кресле кто-то сидел, но из-за спинки его не было видно. Над мягким подголовником торчала голова, обернутая в сверхпроводниковую паутину тома матрицы. В камеру попал подлокотник. На нем лежала рука. Остальная часть человека существовала только в воображении. Фрагменты тела почти потерялись среди ярких, освежеванных графиков идущего от него электричества. Сенгупта покачала пальцем. Статичный кадр задвигался. Хронометр принялся отмерять время, секунду за секундой. 03.05.2090. 09.15.25. «Что ты видишь?» – говорила не Сенгупта. «Кто-то на видео, за сценой». «Лук», – сказал человек в кресле. Его лицо по-прежнему было скрыто, но голос Брюкс узнал сразу. «Валерий!» Трава растворилась в штормовых волнах. Желтоватое небо отвердело до зимней синевы. Горизонт не сменил позицию. Рассекал картину прямо посередине кадра. В саундтреке что-то постукивало, словно ногтями по пластику. «Что ты видишь?» «Океан. Приарктический Тихий океан. Курильское течение. Начало Фев. Океана достаточно. Базовое описание ландшафта. Больше нам не нужно. Одним словом». Намек на движение справа по центру. Едва видимые пальцы Валерии барабанили по подлокотнику. Соляная равнина, сияющая в летнем зное. В туманной дали вздымался край горы и темная терраса, разделявшая горизонт. «А теперь?» «Пустыня». Тук, тук, тук, тук, шлеп. Брюкс посмотрел на Сенгупту. «Что это?» «Тише». Опять соляная равнина. Гора мистическим образом исчезла. Теперь из растрескавшейся земли на полпути до горизонта торчал скелет дерева, голый и желтый, как старая кость, с короной безлистных ветвей на ободранном гладком стволе, слишком прямом для естественной формы. Тень от него тянулась прямо к камере, словно непрерывное призрачное продолжение самого объекта. «А теперь?» «Пустыня». «Хорошо, хорошо». В стеклянном мозге на экране по зрительной коре пронеслась волна алых точек и исчезла. «Сейчас». Картина чуть приблизилась. Теперь дерево оказалось прямо по центру. Его ствол был прямым, как флагшток, и почти разрезал горизонт и добрую часть неба наверху. Пятнышки появились вновь. Слабая красная сыпь запачкала радуги мыльных разводов, кружащиеся в глубине мозга Валерии. Ее пальцы остановились. «То же самое, пустыня». В ее голосе не слышалось и намека на эмоции. «Прямые углы», — понял Брюс. Они превращают пейзаж в естественный крест. Теперь? То же самое. Но нет, не то же. Теперь ветви оказались за кадром. Осталась белая земля, кристально-жесткое синего неба и гипотетическая бритвенная линия посередине, разрезающая мир от края до края. И невозможно прямой вертикальный ствол, раскалывающий пейзаж сверху донизу. Они хотят спровоцировать приступ. Сыпь, сияющая в глубине вампирского разума, превратилась в пульсирующую опухоль. Но голос Валерии по-прежнему был пустым и предельно спокойным, а тело неподвижно сидело в кресле. Камера по-прежнему не давала разглядеть ее лицо. Брюксу стало интересно, почему архивисты так боялись его записывать. Мир на экране начал распадаться. Соляная пустошь позади дерева слегка отклеилась внизу. Дерево осталось на месте, как переводная картинка на стекле. Мир сжался с нижней границы экрана, скрутился, как старый пергамент, и обнажил лазуревую полосу, будто под песком пряталось еще больше неба. А теперь? Пустынные пиксели сжались сильнее, плотнее прижались к горизонту. То же самое. Превратились из пейзажа в полоску земли. Нижнее небо толкалось, но горизонт удерживало его от слияния с вышиной. А теперь? То же самое. Красное зарево корчилось в мозгу Валерии. Показатели гальванизации и дыхания начали дрожать. Сердце билось сильно и равномерно. Количество ударов не менялось. А теперь? Земля почти полностью превратилась в небо. Пустыня скукожилась до расплющенной яркой ленты, бегущей посредине экрана, словно ЭЭГ мертвеца или поперечная перекладина на распятии. Древесный ствол резал ее по вертикали на прямые углы. Я... небо, кажется. Я... А теперь? Знаю, что вы делаете. А теперь? Сплющенная пустыня уменьшилась на критическую долю. Горизонтальные и вертикальные оси разделили квадраты неба границами почти равной толщины. У Валерии начались конвульсии. Она попыталась выгнуть спину, но что-то ее остановило. Пальцы вампирши затрепетали, руки тряслись на мягких подлокотниках кресла. Только сейчас Брюкс понял, что она привязана. В ее мозгу начался настоящий фейерверк. Сердце, до сих пор неизменно стабильное, выбросило острые пики на графике и полностью отрубилось. Тело замерло на мгновение. Застыла в ломающей кости судороги на бесконечно долгую секунду. Потом в бой вступили дефибрилляторы кресла, и вампирша возобновила танец под ритм нового напряжения. 35 угловых градусов, спокойно отрапортовал невидимый голос. 3,5 градуса по оси. Эксперимент номер 23-09-19. Запись закончилась. Брюкс перевел дыхание. «Он должен быть настоящим», – буркнула Сингупта. «Что?» Горизонт нереален, он как бы между, а они не глючат на гипотетические объекты. Дэн понял, у вампиров иммунитет на горизонт. Неважно, насколько плоский и совершенный, тот обладает нулевой толщиной. Крест с горизонтом не построишь. По крайней мере, Валерии и ее приятелей он не останавливал. Для этого требовалось что-то с глубиной. Эту запись было очень трудно достать, заметила Ракши. Взрыв повредил архивы. Взрыв? В Саймоне Фрезере. Точно, атака реалистов. За пару месяцев до того, как Брюкс ушел в отпуск. Бомба полностью разрушила лабораторию, в которой занимались симуляцией метатического веретена. Правда о том, что целью была вампирская программа, Брюкс не слышал. Должны были сохраниться бэкапы, предположил он. Записи, конечно. Но как узнать, что это именно она, а? Лица-то не видно. В допуске только код подопытного. Распознавание по походке плохо работает, когда объект привязан. Голос. Этим я и воспользовалась. Но попробуй потралить облако лишь с одним случайным образцом голоса, без внешней информации и контекста. Сингупта дернула подбородком. Как я говорил, трудно. Но я ее нашла. С каждым разом становится все легче. Они ее пытали, тихо сказал Брюкс. Мы ее пытали. А Джим об этом знает? Сингупта горько засмеялась, как залаяла. «Этому ушлепку я бы не сказала даже в каком он часовом поясе». «Тебе не надо так себя вести», – подумал Брюс. «Не надо упорно пытаться превратить всю боль в злобу. Ты можешь освободиться, Ракши. 15-минутная корректировка, и они вырежут твое горе, как ты впаяла себе любовь. Еще 25 минут, и ты забудешь, что когда-то страдала. Но ты не хочешь забывать, да? Ты хочешь чувствовать горе. Оно тебе нужно. Твоя жена мертва и будет мертва вечно. Но ты не можешь этого принять. Цепляешься за закон Мура, как за спасательный жилет в бурю. Здесь имеется в виду закон Гордона Мура. Еще в 1960-е годы Гордон Мур, впоследствии один из основателей корпорации Intel, обратил внимание на интересную закономерность в развитии компьютеров. Он заметил, что объем компьютерной памяти удваивается примерно каждые 2 года. И это эмпирическое наблюдение стало фактически законом производительности любой техники. Может, сейчас они не могут ее воскресить, но через 5 или 10 лет. А пока ты протянешь на надежде и ненависти, хотя пока еще не поняла, на кого их обратить. Он закрыл глаза, пока Сенгупта стояла рядом. Боже, помоги мне, когда она поймет. В центральном узле Ракша ободрала солнце догола. То бурлило, кипело и было настолько близко, что казалось, до него можно дотронуться. Дэн так и сделал. Просто ради сюрреалистического чувства причастности. Стоило лишь слегка оттолкнуться от решетки, переместиться в невесомости, и Брюкс смог поцеловать небо. Но изгиб солнечного края был четким и ясным, как лезвие бритвы. Ни вспышек, ни протуберанцев, ни огромных выбросов плазмы, способных посрамить дюжину Юпитеров и мгновенно вынести земные радиопередачи. «Где корона?» – спросил он и подумал. «Фильтры». «Ха, это не солнце, а солнечная сторона». Она имела в виду Икар. Он и солнце висели лицом к лицу. Свет одного отражался от диска другого прямо в глаз далекой и мощно экранированной камеры, парившей на дыхании триллиона водородных бомб. «Шикарный отражатель, если хорошенько его раскрутить», – сказала Сенгупта. «Против радиации толку мало, но если говорить о термальном и видимом спектрах, то я могу превратить пространство вокруг Тезея в самое холодное место отсюда до самого Оорта». «Однако», – протянул Брюкс. «Это еще ничего, сюда посмотри». Солнце, его отражение, стало быстро темнеть. Сверкающий корчащийся блеск затухал. Солнечные пятна, метеосистемы, петлистые циклоны магнитных сил начали исчезать прямо на глазах, тонуть в холодном космическом фоне. Спустя несколько секунд звезда превратилась в бледный фантом на темном зеркале. Но осталось что-то еще. Конвекционные потоки, похожие на котел с кипящим расплавленным стеклом. Жидкая масса резко поднималась около центра диска, кружилась в бесконечном цветении турбулентных завитков, охлаждалась, замедлялась и застывала рядом с темным периметром. Будто солнечную фотосферу сорвали, обнажив другую, отдельную метеосистему, пенящуюся под ней. Только сейчас Брюкс неожиданно понял, что смотрел не на солнце и даже не на его отражение. Это был... «Это Икар», – пробормотал он. Огромная, выгнутая солнечная батарея диаметром в 100 километров. Прозрачная или мутная, твердая или жидкая, ее оптические характеристики рабски подчинялись капризам пресловутого звездного термостата и крохотному пальчику Сенгупты. Почернев и находясь буквально в нескольких степенях от статуса черного тела, потоки конвекции теперь крутились еще быстрее. Икар работал, сбрасывая излишки тепла. Где-то в дальнем углу с тихим писком проснулась сирена. Начал Брюкс. «Не беспокойся, таракан, всего лишь разгоняю его слегка. Надо запасти пару лишних эргов. Мы же не хотим, чтобы на Земле заметили снижение квоты, да?» Писк не унимался, распалялся все сильнее. Внизу экрана настойчиво замигали маленькие ярлыки. Альбедо падало, коэффициент поглощения и разница температур росли. «Ну а я думал, мы уже заправились». Это была финальная фаза реконструкции. Двухпалатники упаковали инструменты и оставили отремонтированный корпус венца ради групповых объятий вокруг порции 12 часов назад. Похоже, на определенном расстоянии их мозги теряли контакт между собой. «Надо запасти побольше, нам придется уходить от очень большой массы». Брюкс не мог отвести глаз от солнечной стороны, словно смотрел на расцветающее грибовидное облако после воздушного взрыва. Он знал, что у него просто разыгралось воображение, но вдруг почувствовал, как в центральном узле потеплело. Он закусил губу. «Мы не перегреваемся? Тут показывает...» «Больше сырья требует больше мощности, правильно? Базовая физика?» «Не настолько больше». «В прошлый раз она не уменьшала коэффициент отражения настолько сильно. А значит, сейчас просто...» «Хочешь мои расчеты проверить, тараканчик? Моей математике не веришь, думаешь, сам справишься лучше?» Выпендривалась. Солнечная сторона вспыхнула и исчезла с купола. Над предупредительными иконками запульсировала надпись «Нет сигнала». «Твою мать!» – сплюнула Сингупта. «Тупой комбот сплавился!» «Я поражен», – тихо сказал Брюс. «А теперь, пожалуйста, ты не можешь увеличить...» «Хватит дурью маяться, Ракши!» Лиана вылетела из южного полушария, отскочила от тропика Рака и вильнула в передний люк. «У нас есть дела поважнее». «Ну да, поважнее, чем заряд баков». Ракши пошевелила пальцем в воздухе, и сирены немного успокоились. «Например, какие?» Лиана закрутилась вокруг поручня и встала на полярный круг. «Например, слизистая плесень нашего старомодника. Она с нами заговорила». И Латтерот исчезла прямо в полюсе.